Глава 9. Я просыпаюсь днем от яркого света, в мягкой постели, где меня оставил Ратмира, а сам ушел. Нежусь в кровати, потягиваюсь, неохота вставать, с радостью бы еще поспал. Лениво оглядываю комнату. Над полом парит Мариан, медитирует. Его глаза полностью белые, значит, он сейчас не здесь, не в этом мире. Забираюсь обратно под одеяло, чую запах еды, кто-то готовит. Пахнет яйцами и жареными сосисками, а еще беконом. Во мне просыпается аппетит. Глотаю слюну. Слышу голос девушки. Меня радует мысль, что она проснулась. Сердце пропускает удар. Феодор общается с моим братом. Рассказывает истории о богатырях, что читала в древних рукописях. Ратмир комментирует, какие из них небылицы, а что есть истинная правда. «Кажется, надо вставать». Роюсь в нашем общем шкафу. Одежды мало, мы практически не бывали здесь. И я, как и братья, люблю роскошь, а этот дом роскошным не назовешь. Нахожу просторную черную футболку, чистую, натягиваю, и серые шорты. Хочу быстрее увидеть девушку, не могу найти обувь, поэтому спускаюсь вниз босиком. Феодора сегодня заплела косу, она собирает завтрак. Брат сидит за столом у окна, Мавка оказывается тоже тут, развалился на диване. Ловлю его взгляд, а он закатывает глаза в ответ. «Доброе утро!» Феодора замечает меня и смущенно заправляет выбившуюся прядь волос за ухо. «Я приготовила завтрак. Надеюсь, вам понравится. Садитесь за стол. Надо и Мариана позвать». «Я схожу за ним». Брат поднимается и уходит наверх. «Интересно, девушка различает нас?» Плюхаюсь рядом с Мавкой. Влад сверлит меня взглядом. Не пойму, чего он злится. Спускаются Мариан и Ратмир, и мы все вместе приступаем к завтраку. Я накладываю себе побольше сосисок и бекона. Не очень люблю яйца. Мавка единственная отказывается от еды. Дуется. Надо будет поговорить с ним позже. Феодора уплетает яичницу. Аппетит у нее хороший. Ратмир подкармливает Дингу сосисками. «Вкусно. Спасибо большое, Феодора», — произносит мой брат. «Ратмир просто любезен с ней. Он врет. Жареные яйца невкусные. Я отодвинул их на край тарелки, но свое мнение держу при себе». «Невкусно», — вдруг говорит Мавка. «Мы все поворачиваемся к нему, ведь он не притронулся к стряпне Феодора». «Почему?» – удивленно спрашивает девушка. Влад кивает на меня. «Он доволен. А вот я нет. Все смотрят в мою тарелку». Ратмир улыбается, и ему смешно. «Не люблю яйца», – оправдываюсь я, будто провинился. Не хотел ее обижать. «Понятно», – смущенно отвечает Феодора. Она быстро меняет тему и достает из кармана карты. «А может, сыграем? Я нашла у вас в комнате колоду». «Карты — это не шутка и не игра», — упрекает Мариан. «Давайте, весело же!» — настаиваю я, умоляюще смотря прямо в глаза Мариану. Он качает головой. «Ну, пожалуйста». В итоге, последующие несколько часов, мы увлеченно играем на смешные желания. Феодора предложила. «Глупая. Давно я так не веселился». Мавка тоже участвует. Иногда замечаю его улыбку. «Она красивая, но ее редко увидишь». Вместе пьем вино, закусываем свежим мясом, что пожарили на костре. Ратмир уже пятый раз проигрывает. Я искренне смеюсь над ним, когда он изображает крик петуха. Ратмир отличный стратег, но почему-то в картах ему не везет. Остались только я и Феодора. Все пристально следят за нами. Сейчас будет решающий ход. Выпиваю еще один стакан вина. Не могу проиграть смертной. Не намерен исполнять ее дурацкие желания. У нас остается по три карты на руках. У меня козырной туз, дама червей и бубновая дама. Я уверен в своей победе. Кидаю туз. Сейчас она возьмет его, подкину оставшихся двух дам и опять выиграл. Ухмыляюсь, смотрю на смертную с гордостью. Мой триумф. Какое желание мне загадать? Но Феодора не забирает козырный туз, а переводит червоным тузом. Я в замешательстве, отбиваться нечем. Беру. Плохо. «У нее две карты, у меня четыре». Девушка смотрит на меня с улыбкой победителя. Кидает две десятки, червоную и треф. «Плохо. Я бью тузами, остаюсь с дамами». Проиграл смертный. Какой позор. Феодор выигрывает у меня желание. «Не хочу больше играть. Рычу я и со злостью ударяю по столу. Сейчас заставит меня изображать клоуна парням на потеху. Ни за что не стану». Но она смеется. Все хором хохочут надо мной, даже Мариан развеселился. Смотрю на искреннюю улыбку Феодоры, свежий румянец и подхватываю их смех. Мне хорошо. В эту минуту я по-настоящему счастлив. Но глубоко внутри не смолкает навязчивый голос. «Мы точно сидим в засаде».